После этого она должна дать согласие на брак с пасынком. Ширин лишь вздрагивает, словно ее ударили, и после короткой паузы отвечает: «Выждем срок». Она застывает в горе, но ни слезинки не выкатилось из ее глаз. Она даже принимает пасынка и говорит, что готова стать его женой, но он должен до погребения Хасрова выполнить все ее условия, пусть даже они покажутся ему странными. В числе этих условий два чудовищных. У Шибдиза должны быть подрезаны сухожилия, трон выкинут из дворца, в царстве Шируе не должно остаться следа от Хасрова. Разумеется, пасынок не без удовольствия выполняет пожелания мачехи. После этого Ширин раздает нищим все одежды мужа. И вот день похорон. Среди прислужниц и рабов за носилками с телом Хасрова идет Ширин, одетая как невеста. Ее вид вызывает всеобщее осуждение. Все, глядя на Ширин, решали вновь и снова. Не в горести она от гибели Хасрова. Тело царя вносят в гробницу. Ширин приказывает всем выйти из склепа и закрыть его. Она хочет побыть одна рядом с мужем. Когда дверь закрывается, Ширин подходит к носилкам и вонзает острый кинжал себе в печень. И молча падает на тело Хасрова. И ложе царское ее покрыла кровь, как будто кровь царя, растекшаяся вновь. И тучи поднялись из-за морей беды, и грозы грянули из черной их гряды. И ветер из равнин, как бы единым взмахом, весь воздух свил в одно с взнесенным черным прахом. Лишь о случившемся сумели все узнать, восславили Ширин. А потом, незамив нарушение всех канонов, пишет главу, которую называет «Смысл сказа о Хасрове и Ширин». И в этой главе он признается, что написал поэму в память о своей умершей жене Афак, которую любил и любит. И потому он молит Аллаха, чтобы тот защитил сына, которого родила Афак. В то время, когда Низами писал последние главы романа о Хасрове и Ширин, на другом конце земли, в Японии, высокий сановник императора Инока по имени Наритику, замешанный в заговоре против главы дома Тайра, печально следовал в далекую ссылку. Рукава его одежд были мокры от слез. Он вспоминал свои прегрешения. Вспоминал, как оскорбил монахов буддийского монастыря Святой Горы. И как монахи, бессильные наказать обидчика, прокляли его. Казалось, проклятие монахов не сбылось. Наритику получил высокие чины и пользовался покровительством императора. И вот, через много лет, судьба настигла его. И размышлял он так. «Божья ль кара, людское ли проклятие, рано или поздно непременно настигнут они человека». И никто не знает, в какой час совершится возмездие. Мы никогда не сможем до конца прочувствовать форму поэмы, тонкость ее эпитетов, музыкальность ее двустиший. Даже знание персидского языка не приблизило бы нас к истинному пониманию. За 800 лет язык сильно изменился. Переводчики Низами, а переводили его наши лучшие мастера — Шагинян, Антокольский, Липскеров, Державин, старались донести поэзию Низами до современного читателя. Они создавали новый поэтический язык, вступая в неизбежную борьбу с поэтом. Они стремились сохранить аромат времени, то есть подбирали слова и образы для русского языка устаревшие. В этом извечная проблема переводов старинных художественных текстов. Особенно это чувствуешь, когда читаешь переводы средневековой русской поэзии. Так и хочется порой перевести перевод еще раз, на наш, современный язык. Но нельзя. Модернизация сродни неуважению. Можно подумать, что Низами или автор слова о полку Игореве писали не на самом, что ни на есть современном для своего читателя языке. Цитируя Низами, я использую и поэтические переводы, и подстрочники. Это объясняется двумя причинами. Иногда хочется как можно точнее передать мысль и образы Низами. Тут помогают прозаические переводы Бертельса. Поэмы Низами обычно издаются в сокращении. Пропуская некоторые главы, переводчики руководствовались соображениями поэтическими, поэтому менее всего повезло отступлением. И тут приходится обращаться к тем отрывкам, которые перевел Бертельс, или цитатам, которые приведены в других исследованиях. Когда же цитируются поэтические переводы, то, за исключением специально оговоренных случаев, они принадлежат следующим переводчикам. «Сокровищница тайн» — Липскирову и Шервинскому. «Хосров и Ширин» — Липскирову. «Лейли и Меджнун» — Антокольскому. «Семь красавиц» — Державину. «Искандер-Наме» — Липскирову. Почему-то никто из исследователей не говорит о драме, происшедшей с поэмой после того, как в 1181 году Низами ее закончил, посвятив заказчику, султану Тагрулу. Затем он посвятил ее и правителю Гянджи. Но впоследствии появляется третье посвящение — новому атабеку Гянджи, Кызыл Арслану, который вступил на престол в 1187 году. Так что же произошло в течение 6 лет? Вначале Низами ждал, что за поэмой приедут из Исфахана. Но посольства не было. Шли месяцы, потом годы. Низами отчаялся и написал второе посвящение местному властителю Пахлавану. Второй покровитель жил рядом. Но что-то случилось и в самой Гянже. Возможно, ответ на это заключается в одной из приписок к поэме. Приписка называется «Порицание завистников». В ней Низами обрушивается на придворных поэтов, на ханжей, окружающих правителя. Почему вдруг Низами, уже закончив поэму, начинает борьбу с завистниками? Почему он отчаянно доказывает, что поэма благопристойна и что ее автор имеет целью лишь восхваление пророка? Причина тому — либо отказ, пришедший из Исфахан, либо, что более вероятно, отказ, полученный здесь, в Гянже. Второй заказчик, Пахлаван, поэму не принял. Поэт и царь — извечная проблема. Потомки, воспевающие Низами, поэты, подражающие ему, ученые, разбирающие по жемчужинке его строки — все они еще не родились. А пока есть только пишущий под псевдонимом Низами горожанин Ильяс ибн Юсуф, которого можно увидеть на улице и оттеснить к грязной стене крупом коня. Мы порой забываем, что поэт всегда окружен людьми, которые не могут понять великого. Горько читать письма Пушкина, которые сетуют на критиков, что твердят на каждом углу: «Пушкин исписался», «Пушкин кончился». Поэма Низами была революцией в литературе. Люди, о которых она говорила, не вписывались в рамки устоявшихся понятий. Низами написал неправильную поэму. Конечно же, сразу нашлись цензоры и блюстители нравственности, которые сделали все, чтобы о поэме забыли. Низами пишет громадный роман, но в лучшем случае он может позволить себе снять с него 1-2 копии. И все. Бумага страшно дорога, труд писцов тоже. Как нанять писцов небогатому горожанину? Следовательно, пока поэма не куплена царствующей особой, она мертва. Идут годы. Кто-то поэму читает, у нее наверняка появляются поклонники. Может, ее обещают купить. В очередной приписке к поэме Низами пишет, что ему обещаны кони в драгоценном убранстве, рабы и золото. Но тут же с горечью замечает: «Смотри, как задержалось выполнение обещания, как мое вьючное животное пало и вьюг застрял в пути, как обещавший унес свои пожитки, как оставил несжатым засеянное поле». В 1186 году Пахлаван умер. Трон в Гянже перешел к его брату, Кызыл-Арслану. Низами уже давно не пишет. Он беден, не может позволить себе бросить повседневные занятия ради поэзии. Может быть, и на бумагу денег нет. И вдруг в дверь стучится посланец Кызыл-Арслана. Тот стоит лагерем в 30 днях пути от Гянджи. Гонец привез письменный приказ поэту собираться в путь. Когда Низами ввели в шатер атабека, Кызыл-Арслан предавался веселью под звуки музыки. Певцы исполняли газели Низами, легкие и беззаботные стихи молодости. Низами остановился у порога. Повелитель приказал певцам уйти. Кызыл-Арслан поднялся с ковра, подошел к Низами, обнял его и посадил рядом с собой. В долгой и милой сердцу поэта беседе какой поэт в глубине души не мечтает так попросту поговорить с царем? Кызыл Арслан вдруг спросил, нравятся ли Низами те две деревни, что ему подарены, хорошо ли ведут себя крестьяне, не нападают ли разбойники. Никаких деревень Низами не получал и слыхом не слыхивал о такой милости. Пришлось в этом признаться.